Глава 9. «Так-так-так», — начал Фрэнк, — «ты ведь знаешь, какой сегодня день, а?» «Какой день?» Я понятия не имела, так как мысленно оставалась в Уайтернхаусе. После ужина Раф вытащил из-под сиденья круглого табурета пожелтевший и потрепанный песенник и уселся за пианино. Эбби вернулась к прерванному занятию, и из свободной комнаты доносилась негромкая: «О, Джонни, как ты мог?» Джастин с Дэниелом мыли посуду. Мелодичный, живой, пленительный ритм сопровождал меня, пока я шла через лужайку к задней калитке, и в какой-то момент даже подумала, не остаться ли мне сегодня дома, а Фрэнк, Сэм и пара таинственных глаз пусть подождут. Вечер выдался пасмурный, моросящий дождь монотонно шлепал по дежурной куртке. Включать свет, разговаривая по телефону, не хотелось. Темнота же была такая, что я не видела собственных пальцев. При желании маньяки могли устроить у старушки шабаш и отплясывать макарену, а я бы и не заметил. «Если у тебя день рождения, то подарка придется подождать». «Очень смешно. Сегодня воскресенье, киска. Если я не ошибаюсь, ты все еще в Уайтернхаусе, как птичка в гнездышке, а значит, первый бой мы выиграли. Ты продержалась неделю. Поздравляю, детектив, раунд за тобой». «Вроде бы». Я уже давно перестала считать дни, это добрый знак. «Итак...» — Фрэнк заворочился, устраиваясь поудобнее, и приглушил орущее где-то на заднем фоне радио. Похоже, он был дома, или, по крайней мере, там, где обитал с тех пор, как дрожащая половина его выставила. «Подведем итоги первой недели». Прежде чем ответить, я вскарабкалась на стену и пыталась собраться с мыслями. У Фрэнка при любом раскладе дело на первом месте. Как и любому боссу, ему нужен отчет, четкий, подробный и лаконичный. «Первая неделя», — начала я. Внедрение по месту проживания учебы Александры Мэдисон прошло успешно. Похоже, никто ничего не заподозрил. Я обыскала Уайтернхаус, но пока ничего важного не обнаружила. Несмотря на предпринятые меры, никаких шагов по установлению более плотного контакта, как со стороны известных нам лиц, так и со стороны неизвестных, не отмечено. Но на данной стадии это еще не исключает варианта с неизвестным, поскольку он мог на время затаиться. Интерес, проявленный студентами и профессорами, объясняется исключительно заботой о моем здоровье. Избыточное внимание к деталям со стороны Бренды Грилли я отношу насчет ее нездоровой склонности ко всему омерзительному. Реакция как на само происшествие, так и на возвращение Лекси вполне естественная. То, что эти четверо не слишком откровенничали со следователями, вряд ли должно вызвать подозрения. Они вообще чрезвычайно скрытны в отношениях с посторонними. «Ну, мы и без тебя это знаем. А что подсказывает профессиональное чутье?» Я поерзала по стене, пытаясь сесть так, чтобы ничто не упиралось в мягкое место. «Хороший вопрос. Только как на него ответить? Ведь в мои планы не входило распространяться ни про дневник, ни про мои подозрения». «Угу. Думается, мы что-то упускаем, что-то важное, может, твоего загадочного незнакомца? А может быть, мотив? Может, не знаю, у меня такое чувство, есть что-то, что пока еще не всплыло. Похоже, вот-вот появится, но... И что же это такое? Что-то связанное с твоей четверкой? С учебой, с ребенком или с моей Рут? Не знаю. Правда, не знаю». Скрипнули диванные пружины, Фрэнк потянулся за чем-то. За стаканом, было слышно, как он пьет. «Я вот что скажу, с дедом у тебя промашка вышла. Умер от цирроза, лет 30, а то и 40 безвылазно сидел в доме, пил по-черному, потом 6 месяцев умирал в хосписе. Никто из этой пятерки его не навещал, а с Дэниелом, как выяснилось, они не виделись с тех самых пор, как наш Дэнни был мальчишкой». Редко бывало, чтобы я так радовалась собственной ошибке, но чувство, не отпускавшее всю неделю, осталось чувство, что я хватаюсь за миражи. «Тогда почему он оставил ему дом? А кому еще? Вариантов было немного. В этой семье умирали рано. Живых родственников осталось только двое, Дэниел и его кузен, Эдвард. Ханрахан, сын старшей дочери Саймона. Малыш Эдди, крутой Япи, занимается недвижимостью. Похоже, старикан решил, что наш Дэнни меньше из двух зол. Может, студенты были ему симпатичнее, чем деляги. А может, хотел, чтобы дом остался под семейным именем». 5 баллов, старина Саймон. Кто-то, должно быть, Эдди взбесился. О, еще как. К К старику он был не ближе, чем Дэниел, но завещание оспорить пытался. Доказывал, что Саймон съехал с катушек из-за пьянства. Вот почему и с утверждением так долго тянули резину. Глупость, конечно, хотя чего еще от Эдди ждать? Не вышел парень умом. Врач подтвердил, что старик был алкоголиком, отличался необузданным нравом, однако до самого конца оставался в полном рассудке, так что прицепиться не к чему. Я вздохнула. Вообще-то причин огорчаться не было. Вряд ли пятерка рискнула бы подмешать белладонны в зубной эликсир дядюшки Саймона. Но у меня не оставляло ощущение, что вокруг Уайтернхаус творятся какие-то темные делишки. Нечто такое, что неплохо было бы выяснить. «Что ж, пусть так. Извини, ты только время зря потратил». «Извиняться не за что. Такое дело, проверять надо все». «Черт. Услышу эту сентенцию еще раз, точно прихлопну кого-нибудь на месте. Если ты считаешь, что у них рыльце в пушку, так оно, скорее всего, и есть. Только не в данном конкретном деле». «А разве я говорила, что у меня есть подозрения на их счет?» «Еще пару дней назад ты вполне допускала, что они придушили старика Саймона подушкой». Я натянул капюшон. Дождь усиливался, казалось, тонкие упругие иглы покалывали лицо, поскорее бы домой. Не знаю, в чем меньше смысла, в нахождении здесь или в нашем разговоре. Я не допускала, просто попросила проверить, на всякий случай. Я вовсе не считаю их шайкой убийц. Хм. А какие у тебя основания для подобного заявления, кроме того, что они очень милые люди? Черт, по голосу не поймешь, пытается ли он завести меня или просто уточняет. Наверное, и то, и другое. В конце концов, Фрэнк есть Фрэнк. Ну, перестань, Фрэнки, ты ведь меня знаешь. Ты спросил, что мне говорит чутье, вот оно и говорит. Я провела с ними неделю и не заметила ничего, что указывало бы на мотив. Все как один держатся вполне естественно, совесть никого не терзает, а ведь, как мы уже говорили, будь это кто-то из них, остальные бы точно знали. Уж кто-то обязательно не выдержал бы и проговорился. Да, ты прав, они, похоже, что-то скрывают, только я не могу вычислить, что именно. Что ж, будем считать, что ты права, уклончиво согласился Фрэнк. На вторую неделю у тебя две главные задачи. Первая — определить, что не дает покоя твоему шестому чувству, вторая — начать понемножку их провоцировать, попытаться выяснить, что они скрывают. Пока для них все шло гладко, как мы и планировали, а теперь пришло время закрутить гайки. Кстати, мой тебе совет. Помнишь вчерашний разговор с Эбби? Да. Странно, его вопрос отозвался во мне каким-то неприятным чувством, то ли раздражением, то ли злостью. Не твое дело, едва не крикнул я. Я понимаю, танцы до упада — это круто, но хочу напомнить, Эбби девушка смышленная. Как думаешь, она догадывается, кто папочка? Сказать что-то определенное по этому поводу не получилось. Ну, возможно, и догадывается, но вряд ли знает наверняка, а делиться догадками со мной точно не станет. Ты поосторожнее с ней. Фрэнк чего-то выпил. Уж больно глазастая. Не нравится мне это. Думаешь, расскажет парням? Нет, без колебаний ответила я. По-моему, Эбби из тех, кто занимается своими делами и в чужие драмы старается не влезать. А разговор о ребенке завела только для того, чтобы я не чувствовала себя один на один с проблемой. Была откровенна, никаких намеков, никаких прощупываний нет, она не скажет. Фрэнк, ты собираешься допрашивать их еще раз? Пока не решил. Наш Фрэнки, ой, как не любит, когда его припирают к стенке. А что? Если будешь, не упоминая о ребенке, ладно? Я хочу приберечь это для себя. С тобой они будут осторожными, так что естественной реакции не получится, а у меня может и пройти. «Ладно», — согласился после паузы Фрэнк, тоном давая понять, что делает мне одолжение, хотя, похоже, остался доволен. Ему нравился ход моих мыслей. Приятно сознавать, что хоть кто-то это ценит. «Но постарайся выбрать подходящий момент, например, когда они переберут алкоголя». «Вообще-то они не перебирают, выпивают в меру». «Не беспокойся, я справлюсь». «Хорошо. Я вот к чему веду. Эбби ведь не только нам ничего не сказала, но и Лексе тоже, да и сейчас скрывает от парней. Мы все время говорим о них как о четверке, едином целом, хранящем общий секрет, но все не так просто. Какие-то трещинки должны быть. Может, они и берегут какую-то общую тайну, но при этом у каждого есть и своя. Ищи трещинки и держи меня в курсе». он собирался дать отбой. «А что-нибудь новое о нашей барышне?» — спросила я. «Мэй Рут». Произнести имя вслух не поворачивался язык, даже сам вопрос стоил мне немалых усилий над собой, но если Фрэнк имеет свежую информацию, мне ее тоже полагается знать. Он фыркнул. «Ты хоть раз пробовала подогнать ФБР? У них своего хватает. Папаш насильников да мамочек убийц, так что до нашей мелочевки очередь еще не дошла. Ты о них забудь. Когда что-нибудь будет, тогда и уведомят, а пока добудь мне ответы на наши вопросы». Фрэнк был прав. Поначалу я воспринимала четверку как единое целое, верных друзей, твердо стоящих плечом к плечу, спаянных и неразделимых. Групповой портрет, где все в одинаковом освещении, похожем на глянец, какой бывает на старом дереве. И только к концу первой недели они обрели индивидуальные черты, воплотились в реальных людей со своими слабостями и странностями. Я знала, трещинки обязательно должны быть. Такого рода дружба не материализуется ни с того ни с сего однажды утром, у края радуги, в мягком фокусе голливудской дымки. Чтобы продержаться так долго, да еще в условиях столь тесного общения, требуется серьезная работа. Спросите любую балерину, любого фигуриста или каскадера, любого, кто зарабатывает на жизнь исполнением красивых номеров, и он скажет, ничто не отнимает столько сил, как кажущаяся легкость. Первые трещинки, почти неуловимые, почти незаметные, эфемерные, как туман. Утром в понедельник мы собрались в кухне за завтраком. Раф после своей обычной кружки кофе удалился заканчивать утренние процедуры, Джастин аккуратно поглощал яичницу, Дэниел ел колбасу и заодно делал пометки на полях ксерокопии какого-то древнеисландского текста, Эбби листала недельной давности газету. Я, как обычно, трепалась ни о чем, не обращаясь ни к кому конкретно, повышала, так сказать, энергетический уровень. Давалось это не так легко, как может показаться. Чем больше я трещала, тем больше была вероятность сболтнуть что-то лишнее, но вытащить из них хотя бы крупицу полезной мне информации можно было лишь в том случае, если все четверо чувствовали себя комфортно в моем присутствии. Это, в свою очередь, означало бы, что жизнь вернулась в привычное русло, что до Лекси она в привычном состоянии могла молчать, но не умела. Тему я выбрала, на мой взгляд, безопасную — четырех жутких девиц из моей семинарской группы. Ой, они все как из инкубатора. Одни имена чего стоят? Орла, Фиона, Айофи. О, а голоски! Послушать их, так можно подумать, что им всем сделали операцию на носовых пазухах. У всех как бы прямые, как бы блондинистые волосы, и все как одна ни черта не делают. Ума не приложу, нафиг сдался им колледж. Чтобы познакомиться с богатыми парнями, не поднимая головы, ответила Эбби. По крайней мере, одна себе уже нашла. Похож на регбиста. На прошлой неделе ждал ее после занятий. Ей-богу, не вру. Когда они вышли все вчетвером, он даже протянул руку другой девице. Не распознал свою киску, пока та сама не повисла у него на шее. «Хм, кто-то у нас определенно идет на поправку», — с улыбкой заметил Дэниел. «Болтушка». Джастин положил мне на тарелку еще один тост. «Интересно, ты хоть раз замолкала хотя бы на 5 минут?» «Случалось. В 9 лет у меня был ларингит, и я целых 5 дней не могла произнести ни слова. Просто ужас какой-то. Мне суют куриный бульончик, комиксы и прочую чушь, а я пытаюсь объяснить, что чувствую себя прекрасно и хочу встать. Но мне твердили, что я должна отдыхать и беречь горло. А ты? Когда был маленький? Черт!» Эбби вдруг оторвалась от газеты. «Вишни. Срок хранения вышел вчера. Голодные есть? Их можно завернуть в блинчики или...» «Никогда не слышала о блинчиках с вишнями», — сказал Джастин. «Представляю, какая гадость». «Не понимаю, почему. Едят же блинчики с черникой». «И вишневая оладья», — напомнила я, пережевывая тост. «Принцип совершенно другой», — возразил Дэниел. «Засахаренные вишни, уровень влажности, кислотность». «Можно попробовать. Мы потратили кучу денег, и я не собираюсь просто так их выбрасывать». «Готова попробовать все что угодно», — тут же предложила я, в том числе и блинчики с вишней. «Лучше не надо». Джастин скривился от отвращения. «Давайте возьмем вишни в колледж и съедим в обеденный перерыв». «А вот Раф ничего не получит», — сказала Эбби, складывая газету и направляясь к холодильнику. «Знаете, чем воняло у него из сумки?» «Засунул во внутренний карман пол банана и забыл. отныне будем давать ему только то, что он способен съесть в нашем присутствии. Лекс, поможешь завернуть?» Все прошло на редкость гладко, и я не заметила ничего необычного. Мы поделили вишни на 4 пакетика и положили их вместе с сэндвичами. В результате почти все съел Раф, и я забыла об этом до следующего вечера. Мы постирали несколько из наименее пострадавших от моли штор и развесили их в свободных комнатах, скорее для тепла, чем из эстетических соображений. На весь дом имелся один единственный электрообогреватель и камин, так что зимой здесь наверняка холодина, как в Арктике. Джастин и Дэниел прибрались на первом этаже, остальные работали наверху. Мы с Эбби пришивали крючки к шторе в комнату Рафа, когда снизу донесся жуткий грохот, глухой удар и короткий вскрик. Кричал Джастин. Потом послышался голос Дэниела. «Все в порядке, я цел». «Что там еще?» — буркнул Раф, опасно, покачиваясь на подоконнике со шторой в одной руке. «Кто-то что-то свалил», — прошипела Эбби. В зубах у нее было зажато с полдюжины крючков. «Похоже, все живы». До моего слуха донеслось негромкое восклицание. «Лекс, Эбби! Раф, идите сюда!» — позвал Джастин. Мы сбежали вниз. Джастин и Дэниел стояли на коленях посреди кучи хлама, как будто взрывом, разметанный во все стороны. В первую секунду я подумала, что без жертв не обошлось, но потом увидела, что именно они разглядывают. На полу у их ног валялась кожаная сумка, а Дэниел держал в руке револьвер. «Дэниел свалился с лестницы», — объяснил Джастин, — «а все это рухнуло сверху, прямо ему под ноги. Я даже не понял, откуда оно взялось. Одному богу известно, что еще там есть». Я узнала Уэбли. Прекрасное оружие. Сквозь запекшуюся корку грязи блестела благородная платина. «Господи!» — пробормотал Раф, опускаясь на колени рядом с Дэниелом и осторожно трогая дуло револьвера. «Уэбли Марк 6. Старая игрушка. Стандартная модель времен Первой мировой. Должно быть твоего дедули, Дэниел. Того. Тронутого, на которого ты похож». Дэниел кивнул. Осмотрев револьвер, он открыл барабан, пусто. «Да, наверное, Вильяма». Он закрыл барабан и осторожно, словно примериваясь, сжал рукоять. «Ну, состояние, конечно, так себе», — продолжал Раф. «Но очистить можно. Подержать пару дней в хорошем растворителе, а потом обработать щеткой. Насчет патронов не хочу даже спрашивать, это было бы уже слишком». Дэниел вдруг улыбнулся ему, поднял с пола сумку и перевернул вверх дном. Оттуда выпала картонная коробочка с патронами. «Отлично!» Раф встряхнул коробку. Судя по звуку, та была почти полная, штук 9 или 10 патронов. «Мы приведем его в порядок. Надо раздобыть керосину». «Слушай, давай не будем спешить», — сказала Эбби. «Ты хотя бы представляешь, что станешь с ним делать?» Она единственная осталась стоять, и только ей, похоже, идея с револьвером пришлась не по душе. Лично я пока не определилась. С одной стороны, револьвер, конечно, игрушка симпатичная, и я бы не отказалась опробовать его. С другой, когда появляется оружие, работа под прикрытием переходит на качественный иной уровень. Сэм вряд ли пришел бы в восторг. Раф закатил глаза. «С чего ты взяла, что не представляю? Отец каждый год брал меня на стрельбище. 7 лет. Я могу фазана подстрелить на лету. Вложу 3 из 5. Однажды мы поехали в Шотландию. «А что насчет закона?» — поинтересовалась Эбби. «Разве нам не нужна лицензия или что-то там еще?» «Это фамильная ценность», — возразил Джастин. «Мы его не купили, а унаследовали». «Опять мы». «Лицензия требуется не для покупки», — дурачок вставила слово я, — «а для владения». Я решила, что постараюсь убедить Фрэнка оставить им Уэбли, даже если Сэм будет возражать. Раф вскинул брови. «Нет, вы только послушайте себя. Я веду речь о тесной родственной связи между отцом и сыном, а у вас в голове одни бумажки до разрешения. Мой отец, как только убедился, что я умею стрелять, забирал меня из школы на целую неделю в самом начале сезона. Единственное время в году, когда я был для него человек, а не ходячая реклама в пользу контрацепции. Когда же мне исполнилось 16, он подарил мне...» «Официально нам, конечно, потребуется лицензия», — сказал Дэниел, — «но, думаю, с этим придется повременить. Хватит с меня полиции. Как думаешь, Раф, когда ты купишь керосин?» Дэниел посмотрел на Рафа в упор, холодно, не мигая, выжидающе. Раф выдержал пару секунд, пожал плечами и взял револьвер из рук Дэниела. «Ну, может, на той неделе, когда узнаю, где его продают. Он снова открыл барабан и заглянул в дуло. Вот тогда-то я и вспомнила вишни, мою болтовню, внезапное вмешательство Эбби. А все из-за прозвучавшей в голосе Дэниела нотки, спокойной, твердой, решительной, как будто захлопнулась дверь. О чем я трепалась перед тем, как они ловко, прям-таки мастерски сменили тему? Ах да, о ларингите, о том, как болела в детстве. Свою новую теорию я опробовала позже вечером, когда Дэниел убрал револьвер, и мы, повесив шторы, собрались в гостиной. Эбби закончила с бельем для куклы и взялась за платье. На коленях у нее лежали лоскутки, которые я перебирала в воскресенье. «Когда я была маленькой, у меня тоже были куклы», — начала я. «Если моя теория верна, риска в таком рассказе нет. Вряд ли Лекси пускалась в воспоминания о детстве. Я даже собрала целую коллекцию». «Ты?» Джастин криво улыбнулся. «А мне казалось, что ты коллекционируешь один шоколад». «Кстати, у тебя его не осталось?» — спросила Эбби. «Что-нибудь с орехами». «Уводит в сторону». «Представь себе, настоящая коллекция. Все четыре сестрички из маленьких женщин. А вот мамаша мне не понравилась. Такая лицемерная дура. Я и остальных не очень-то хотела собирать, да вот только тетя...» «А может, тебе тоже купить кукол из маленьких женщин?» — жалобно спросил Джастин у Эбби. «Избавилась бы от этого монстра». «Будешь ее хаять? Обещаю. Однажды утром проснешься и увидишь ее рядом с собой на подушке». Раф оторвал взгляд от пасьянса и пристально смотрел на меня из-под полуопущенных век. «Я ей все время говорила, что не люблю кукол», — продолжала я, делая вид, что ничего не замечаю. А она намеков не понимала. «Она...» — Дэниел оторвал взгляд от книги. «Никаких воспоминаний», — отрубил он. Было в его голосе что-то такое, из чего я сделала вывод. Эту фразу Дэниел произносит не в первый раз. Наступило долгое неловкое молчание. В камине потрескивало, разбрасывая искры, пламя. Эбби, пытаясь сшить что-нибудь из разрозненных лоскутков, молчала. Раф по-прежнему буравил меня глазами. Я склонилась над книгой. Рип Корли, она предпочитала женатых, но ощущала его взгляд. По каким-то причинам прошлое каждого из нас было под запретом. Они вели себя, как те кролики в «Обитателях холмов» Ричарда Адамса, которые не желали отвечать на вопросы, начинающиеся со слова «где». Еще одно. Раф это знал. Знал и нарочно ходил по краю, провоцировал. Трудно сказать, чего он добивался и кто был его целью, но... На идеально гладкой поверхности проступила крохотная трещинка. Американский приятель Фрэнка вышел на связь в среду. Как только он снял трубку, я сразу поняла, случилось что-то серьезное. «Ты где?» — требовательно спросил он. «Не знаю. На какой-то дорожке, а что?» Неподалеку заухала сова. Я резко обернулась. Расправив крылья, птица пролетела в нескольких футах от меня, легкая как пепел, и скрылась в деревьях. «Что это было?» «Всего лишь сова. Можешь дышать спокойно. Пистолет при тебе?» «Пистолета при мне не было». Я так вошла в образ, так прониклась жизнью Лекси и фантастической четверки, что совершенно забыла. То, зачем я охочусь, находится не в стенах Уайтернхауса, а вне его. И оно, по всей видимости, тоже ведет охоту за мной. Это моя забывчивость, а не только резкая нотка в голосе Фрэнка, тотчас аукнулась резким «Будь осторожна!». Фрэнк моментально уловил секундную паузу и тут же обрушился на меня. «Возвращайся домой немедленно!» «Да я только 10 минут как вышло, будет странно. Еще подумают...» «Пусть думают что угодно. Без оружия ты гулять не будешь». Я повернулась и зашагала назад, к дому, под пристальным взглядом совы. Та сидела на ветке, ее силуэт с острыми ушками резко выделялся на фоне неба. Я бежала к парадным воротам. Дорога там была шире, и устроиться засаду труднее. «Что случилось? Ты возвращаешься?» «Да. Что случилось?» Фрэнк шумно выдохнул. «Приготовься к сюрпризу, детка. Мой кореш из ФБР вышел на родителей, Майрут Тибода. Живут в горах в какой-то дыре, штат Северная Каролина, у них даже телефона нет. Послал туда своего парня, поставить в известность и заодно собрать кое-какую информацию. И как ты думаешь, что он узнал? Я даже не успела сказать, чтобы он завязывал со своими играми, переходил к делу, не успела, потому что поняла. Это не она? В яблочко. Мэй Рут Тибода умерла от менингита в возрасте 4 лет. Родителям показали фото. Те сказали, что никогда в глаза не видели нашу барышню. Я как будто хватанула ртом чистого кислорода. Мне вдруг так захотелось рассмеяться, что даже голова пошла кругом, как у влюбленной девчонки. Она одурачила меня. Какие к черту попутки, какая содовая! Ничего не оставалось, как только подумать. Молодец, девочка. А я-то думала, что живу легко, теперь все перевернулось. Я ощутила себя богатым мальчиком с доверительным фондом за спиной, играющим на деньги с бедным пареньком, у которого в кармане бренчит жалкая мелочь. Нет, настоящей была она. Она относилась и к себе, и к собственной жизни, и ко всему, что имела, с легкостью и беззаботностью, как к цветку в волосах. Загорелась, потянула в дорогу, и цветок летит ко всем чертям. То, на что я так ни разу и не решилась, для нее было таким же обыденным делом, как почистить зубы. Никто, ни друзья, ни родственники, ни Сэм, ни какой-то другой парень еще не поражал меня так, как поразила она. Мне хотелось ощутить этот огонь в своей крови, почувствовать, как свежий ветер сдирает с меня старую кожу, познать, какова она, настоящая свобода, и чем пахнет озоном, грозой или порохом. Ни черта себе! И сколько раз она так делала? Меня больше интересует не сколько, а почему. Похоже, моя теория подтверждается, за ней кто-то охотился. Она становится Мэй Рут. Быть может, наткнулась на плиту на кладбище или на извещение в старой газете и начинает новую жизнь. Он выслеживает ее, и она снова бежит, только теперь покидает страну. Так бегут только если очень страшно. Но он до нее все-таки добрался. Добежав до ворот, я остановилась, прислонилась к столбу, перевела дух. Дорога выглядела странно в лунном свете. Белый цвет вишни и темные тени перемешались так густо, что земля как будто слилась с деревьями, образовав громадный крапчатый туннель. «Да», — сказала я, — «он все-таки до нее добрался». «Я не хочу, чтобы он добрался и до тебя», — вздохнул Фрэнк. «Боюсь, наш Сэмми кое в чем прав, Кэс. Если хочешь убраться оттуда, прикинься больной, я вытащу тебя уже завтра утром». Ночь выдалась тихая, ни ветерка, ни шороха, вишни словно застыли. Через дорожку в недвижном воздухе плыли негромкие приятные звуки, девичий голос. «В городе нашем не найти алых лент». По руке пробежал холодок. «Блефует или нет, Фрэнк?» Я не знала ответа тогда, не знаю его и сейчас. Действительно, он хотел вывести меня из игры или, предлагая этот вариант, знал, что ответ у меня есть только один? «Нет». Да ничего со мной не случится. Алых лент для ее волос. «Ладно», — сказал Фрэнк, нисколько, по-моему, не удивившись. «Держи оружие при себе, девочка, и смотри в оба. Будет что-то новое, сразу сообщу». «Спасибо, Фрэнк. До связи завтра. Время и место те же». Пела Эбби. Стоя на фоне мягко освещенного окна, она расчесывала волосы неторопливыми механическими движениями. Коль доживу до сотни лет. Парни в кухне мыли посуду. Дэниел стоял с закатанными по локти рукавами. Раф размахивал полотенцем, доказывая что-то. Джастин качал головой. Прислонившись к вишне, я слушала Эбби. Голос, выплывая за окно, как будто разворачивался и устремлялся к необъятному черному небу. Одному только Богу известно, сколько жизней сменила она, прежде чем обрела здесь дом. «Я могу войти в любое время... когда только захочу», — подумала она. «Взбегу по ступенькам, открою дверь и войду».